Например, в Вечном Городе есть титул «Герцог», схож с титулом «Князя в Империи». Или вот, маги ранга адепта до 20 лет, автоматически становятся младшим дворянством. Рыцари, кавалеры, шевалье, название зависти от страны. Здесь работают допущения, указанные в пакте. Сделано это для мотивации и развития одаренных магов. Дальше только по пакту. Баронет, барон, виконт, граф, герцог или князь и так далее до великих герцогов, князей и особ королевской крови. В итоге получается единая градация аристократии в мире. Конечно, присутствуют исключения, те же джафары, например. Там более 30 разновидностей титулов и около 50 магических рангов. Но скажем так, у них особый взгляд на все, в прямом смысле. Или народ инду в правой части мира, как вечный город, только граничит с джафарами и архипелагом. Гордый и глупый, за что и страдает от воплощений бездны. Там у каждой народности своя градация рангов, титулов и наречий, оттого на этих землях постоянно идет междоусобная война, длящаяся уже тысячи лет. Мероприятие началось с церемонии открытия, на которой Джон Беннет, глава клана, произнес обыденную речь для таких случаев. Говорилось о единстве малого архипелага, будущем поколении гениальных магов, развитии торговли и благосостоянии. Нас это, правда, не касалось. Положение Тенрю было обособленным по известным причинам. В конце речи глава добавил, что в этом году испытание будет другим, но пока эта информация – секрет. На этом церемонию открытия завершили. Далее всех участников провели в холл и каждому выдали по значку, одним достались серебряные, другим золотые. Через минуту внимание привлек распорядитель. Дамы и господа, каждый из вас получил по эмблеме участника турнира, серебряный и золотой соответственно. Это гарант вашей безопасности до начала турнира, так что прошу, постарайтесь его не потерять. Обладатели серебряного знака отличия проходят в левый банкетный зал, а золотого – в правый. Я посмотрел на желтую блестяшку в руке и грязно выругался. Дискриминация в чистом виде, подумалось мне. Пройдя в помещение, всех рассадили за прямоугольным столом, ломившимся от всевозможных блюд. 32 человека, причем дистанция между соседями была около метра. Наверное, специально так сделали, чтобы случайно обиженный подросток не воткнул вилку соседу в глаз. Во главе стола восседала троица претендентов: Мария, Алан и Якоб. Последний уже битый час сверлил меня взглядом. Я благоразумно прикинулся ветошью и испуганно прятал взгляд. Здесь главное не переиграть, а то заподозрит неладное. Справа сидела девушка, Клэр Форни, высокомерная девчонка, посмотревшая на меня, так как поначалу смотрел птиц. А вот слева, восседал и уже что-то жевал крайне интересный персонаж, Арсений Власов, наследник рода, маг, ученик 9-й ступени. Его род еще 200 лет назад покинул империю, не выдержав конкуренции, и обосновался на малом архипелаге. Откуда я это знаю? Благодаря деду, разведчик хренов. Мне предоставили подробную информацию на 72 человека из 100, сказав, что остальные не стоят внимания. Все, кто получил золотой жетон, попали в этот список. Прошу прощения, что отвлекаю от столь увлекательного процесса. Меня зовут Энви Гелиас, вежливо обратился я к соседу. Приепр, каха, закашлялся тот, Арсений Власов, приятно познакомиться. Мне тоже. Позвольте вопрос, давай на ты, пусть идут в задницу со своим этикетом, задавай. Крайне эмоционально сказал Арсений. Я даже не удивлен, что еще можно ожидать от мага огня. Ему, наверное, даже отец так сказал, посылай всех в апу. А что это за процесс произошел в холле, разделили на нормальных и бракованных? Спросил я. Ахахах, можно и так сказать, а еще на тех, у кого есть средства, и у кого их нет. Что ты знаешь о прошлых испытаниях? Общую информацию, что клан Мин рассказал, то и знаю. Правила и задачи, взаимодействие участников во время испытания и опасности, которые будут нас ждать, ответил собеседнику. Это да, но есть еще и финансовая подоплека. Каждый клан вносит средства на приобретение призов. Цвет жетона зависит от вложенной суммы. Точных цифр неизвестно, отец не сказал. И в чем смысл? Ты, видимо, недавно оказался на малом архипелаге. У нас же по статусу равенства, а таким способом нам показывают круг общения на будущее. Те, с кем в первую очередь стоит налаживать связи, тренировка, придуманная старшими, то есть разделение по финансовой состоятельности, уточнил у соседа. Верно, у тех, кто имеет хоть какой-то шанс взаимодействовать с большой землей, может не на равных, но близких к ним отношениях. Отец постоянно говорит, что равенства нет, только прибыли и потери, а дальше я перестаю слушать, поскольку моего батюшку уносит ветры философских размышлений, развернуто ответил мне Арсений. Теперь понятно, наверное. Я задумался, но вот не похоже мы на крайне обеспеченный род. Давай поедим, а то скоро начнется аристократическая беседа, ну или детский балаган, так брат рассказывал. Он 5 лет назад участвовал в этой фигне, предложил мне Власов. Я кивнул и последовал примеру Арсения по выбору блюд на столе. Заодно размышлял, зачем на меня потратились. Здесь чувствуется рука Янгмина. Что задумали эти 2 старых хрена? То, что за мной присмотрит, во время состязания, я уверен, но вмешаются только в случае смертельной опасности. Мы, таких смотрящих, даже не заметим, они там хоть голыми могут ходить, все равно не обнаружим. Еда, кстати, отменная и исключительно магическая. Все без исключения проголодались, да и церемония длилась продолжительное время, так что первые 20 минут был слышен звон бокалов и работа ножа да вилки, точнее, вилок и ножей. Да это не банкет, а склад холодного оружия. 4 вилки, 4 ножа, 2 ложки, 3 тарелки, столько же бокалов и все это на одну персону. Сразу вспомнил детство Вастеря и Фена, жравшего все палочками, даже суп. Правда, при помощи эфира, руки-то не было, а здесь целую роту вооружить можно, 300 единиц холодника. Народ перестал греметь приборами, и началась непринужденная беседа. Как я и предполагал, мальчишки и девчонки 17 лет и меньше, старались вести себя по-взрослому, отвечали вежливо, отвешивали комплименты, задавались вопросами бытия. В какой-то момент я заметил, как Арсений сдерживает смех, постоянно прикрывая рот рукой, иногда откашливаясь и используя салфетку как средство камуфляжа. Возможные провокации и колкости смягчала Мария Беннет. Это получалось, пока очередь не дошла до Власова. «Арсений, как вы?» «Поправили самочувствие после нашего спарринга», — спросил Алан Дрейк. «Здоров как бык, вижу, вы тоже поправились, уже можете садиться. Если еще побаливает, я с собой маску исцеляющую привез, надо, а Сеня-то хорош, вон у Дрейка лицо окаменело, как будто страдает от месячного запора. Спасибо, но откажусь. Надеюсь, мы сможем повторить наш бой во время испытания», — сказал претендент. «Непременно, ты же знаешь это и так». «Наш спор закончится только тогда, когда один из нас признает поражение», — с улыбкой ответил Власов. «Ну и хорошо, что мы все о своих делах, лучше представь друга», — указывая на меня, — произнес Алан. Я не выдержал и ляпнул Арсению, как мне показалось, очень тихо. «Сень, слушай, а он что, слепой, или там что-то другое?» «Прошу прощения», — жестким голосом переспросил Алан. «Да пошли все в опу». Как сказал дед, Гелиосов позвали специально, дабы на примере показать незначительность острова Тенрю, защищаться в такой ситуации бесполезно, только перехват инициативы и атака. Я сказал, не слепы ли вы случаем, барон Дрейк, меня с девицей спутали, а наследника Власовых с дворецким, или решили окунуть клан Гелиосов, Минов и остров Тенрю в нечистоты, разразился обвинениями. В ответ, молчание, Алан соображал, что ответить, разрешить ситуацию осмелилась Мария Беннет, ни коей мере барон. Алан решил проявить тактичность и, я прервал, мисс Мария, все и так знают, кто я, и лучше всех это знает Алан, тяжело не знать человека, который отправил в кому того, у кого мистер Дрейк ни разу не выиграл, или я ошибаюсь, все ставки сделаны, ставок больше нет, подумал я. Мария Беннет была недовольна и злилась в первую очередь на себя, она любила информацию, а данные, которые удалось собрать обороне с острова Тенрю, оказались ошибочны. Слуги ее подвели. Пока она соображала, как ответить, ее опередил Якоб. «Это случайность, ты это и сам знаешь, Гелиос. В этот раз все будет по-другому». «Что будет по-другому, Стоун? Теперь ты хочешь отправить меня, в кому или убить?» Я изобразил испуганный вид. «Поверь, ты запомнишь остров на долгие годы, если выживешь. Там много опасностей, всякое может случиться», хищно улыбнувшись, закончил Стоун. «Уважаемые гости, прошу не переходить черту, тем более во время столь замечательного мероприятия», — вмешалась Мария. «Баронесса никто и не нарушает дозволенных границ. Только у меня вопрос. Кто тот гений, решивший выслать Гелиосам приглашение на турнир за неделю, а не за 6 месяцев, как полагается?» Задал я вопрос. «Барон, вас же известили, что приглашение связано с травмой одного из участников, даже как-то обиженно, произнесла Беннет. Вы позвали ученика седьмой ступени из рода, в котором меньше 100 человек. Я поднял бровь, ученика случайно победившего барона Стоуна, как равноценную замену выбывшему. Мария, вас и вашего отца, я и мой дед, сегодня увидели первый раз в жизни. Чем вы руководствовались, делая такой выбор? Чем, да фиг его знает чем. Она здесь не при делах, отец сказал, что будет замена и все. Прошу извинить меня, но я некомпетентна в таких вопросах. Это решение комиссии, отвертелась она. Ну, тогда считайте, что комиссия подставила весь клан Стоунов. Позвать обидчика их наследника за неделю до состязания, чтобы тот по-тихому от него избавился. Гениально. О чем вы говорите, это чушь. Не выдержав и повысив голос, произнесла Мария. Слухи во всем Фрипорте, ответил ей. Какие такие слухи? Нахмурившись, спросила та. Так еще со вчерашнего вечера, разве вы не в курсе? Это же ваш город. Люд шепчет, хитрые стоуны подкупили организаторов и заманили сопляка Гелиосов в ловушку. Отказаться тот не мог, потому что его род гордый и неуступчивый, вот они и схитрили. Как только мальчишка попадет на остров, от него избавиться. А на дуэль не вызвали, поскольку Якоб Стоун боится его как демона, до сих пор кошмары бедняги снятся. Это чушь, ублюдок, что ты несешь, не удержал эмоций каменный человек. Я тебя боюсь, это даже не смешно. Так откажись от испытания и пошли на арену. Сейчас и здесь я, Инвигелиас, бросаю вызов на дуэль Якобу Стоуну и готов отказаться от участия в состязании. Громко и четко я произнес. Воцарилось молчание, все вокруг офигевали от такого представления. И последнее о слухах я узнал вчера. На острове столько торговых кораблей, шныряющих туда-сюда. О, точно. Еще же система порталов до Вечного Города и Союза. Интересно, как далеко расползется эта новость. Как думаете, баронесса? Баронесса уже не думала. Она хотела провести спокойно обед и ничего больше, а тут. Но на ее удивление выручил тот, от кого она ждала этого меньше всего. Энви, ты совсем застращал девушку. Баронесса не имеет к этому отношения. С этими вопросами лучше к комиссии, и их делам со стоунами и дрейками, радостно произнес Арсений. Власов, а ты не боишься, что за такие слова тебя не допустят к участию в испытании? Проснулся Алан Дрейк. Власов не успел ответить. Я снова вмешался, это было бы шикарно. Исключите, пожалуйста, мы очень просим. Я уже смакую, как эта новость бабахнет по всем островам. Двое главных претендентов на победу испугались сопляка и плотника, клеймо на всю жизнь. Сказал я и посмотрел на Сеню, тот улыбнулся. Видимо, зашло мое предложение. Эй, я не простой плотник, а высокородный, возмутился Арсений. Прошу прощения, ваше бревноподобие. Я склонился перед ним практически по пояс, Власов заржал. Никто никого не будет исключать, жестко произнесла очнувшаяся Мария, как принимающая сторона. Прошу на этом закончить трение и продолжить наслаждаться приятной компанией и ужином. Мы с Власовым согласно кивнули и перестали обращать внимание на окружающих. Так же поступили Алан с Якобом, правда, далось им это с трудом. Но взгляд Мегеры охладил их пыл. Застолье продолжилось, постепенно возвращаясь в прежнее русло. «Знаешь, Энви, а ты отбитый наглухо. Это, кстати, комплимент», — сказал Сеня. «Я тоже рад нашему знакомству. Ты же это специально сделал?» — спросил он. «Нет, такая защитная реакция на случай нападения. У меня вопрос. Задавай», — махнул он рукой. «Зачем Беннетам отправлять Марию на испытание? У них самое большое влияние среди всех. Тот же эликсир улучшенного перехода они с трудом, но смогут приобрести благодаря связям с большими землями. В чем подвох?» «Да ладно, ты не в курсе, все из-за ее соперника», — ответил Арсений. «Якоб или Алан?» «Да, наверное, первое впечатление все же было ошибочным. Я говорю о Мейлимин. Она в прошлом году уделала Марию и забрала приз. У них давно идет состязание. Если Мария одержит верх, причем сама, а не благодаря средствам папеньки, то опять догонит наследницу Минов. Ясно?» «Понятно и разумно. А твой интерес, какой? В моем случае это обязаловка», так решил род. «Участие будет полезным в дальнейших свершениях, так что второе или третье место сойдет. Хватит разговоров, давай нормально пожрем, а то отвлекли, черти драные. Теперь вот ты наседаешь», сказал он. Я кивнул и улыбнулся. Вопросы задавать не перестал, так, уменьшил частоту. получилось узнать многое. У Власовых идет негласная война с дрейками. Причина в поставках древесины с земель Союза городов. Как известно, острова не шибко богаты древесиной, к примеру, такой, как магически насыщенный дуб или ель. К тому же Алан несколько лет пытается ухаживать за Марией, в надежде заключить выгодный союз с бинетами. Последние, включая саму девушку, смотрит на это скептически. Меня же больше заинтересовала сама древесина. Еще изучая информацию об участниках, я отобрал спяток занятных кланов, связи с которыми будут выгодны обеим сторонам. Узнав, какое количество материала требуется на постройку малых, средних и больших судов, я малость офигел. Птиц стоил 100 золотых, казалось, это баснословные средства, но хрен там. Тот же клипер минов, как сказал Арсений, стоит минимум миллион, может, полтора золотых. Узнал много нового о воздушных средствах передвижения. В Астере тоже были такие, но не так уж и много, тем более полет над городами в империи под запретом. Кстати, вот вам еще одна причина конфликта с дрейками. Власовы уже десяток лет подготавливают почву для создания воздушных путей сообщения между островами. Процесс смутерный, двигатели и кристаллы для топлива исключительно покупные, сами же борта будут строиться на их территории. В этом году проводятся летные испытания, запускать транспортные сообщения планируют не раньше, чем через 2 года. Наконец-то званый вечер подошел к концу, и нас отправили готовиться к завтрашнему дню. Я попрощался с Арсением, кивнул Марии и показал жест, якобы сжал руку в кулак и выставил средний палец. Тот почему-то начал материться. Странно, Кристофер говорил, что таким образом можно бросить вызов на дуэль среди молодежи в Вечном городе. Видимо, снова меня провел. Пофиг, рано утром нам объявят правила и задачи испытания. Осталось только как следует выспаться, и тогда можно будет, наконец, заняться тем, ради чего я здесь на самом деле оказался. Глава 19. Остров избранных. Мы вновь стояли на площади и слушали главу клана Беннитов. Опять пространственная болтовня. Минут 5, не меньше, он задвигал о нашей исключительности и возможностях, которые даст этот вызов. А вот дальше началась конкретика. Во-первых, за нами будут следить, инспекторы уже отправились на остров. Так что сражаться можно в полную силу, будто вы хотите лишить противника жизни. Здесь все ясно, своего рода подготовка к взрослой жизни. С другой стороны, жертвовать золотым поколением малого архипелага никто не хочет, разве что только мной. Во-вторых, жетоны имеют ценность, серебряные 1 балл, золотые 2 балла. В-третьих, ядра зверей 9 и 10 ступени имеют, соответственно, такую же ценность. Ядро хранителя, 50 баллов. Такая себе провокация и вызов участникам. В-четвертых, как таковых правил нет, вето на яды и проклятия. Также под запретом насильственные действия в отношении соперника. В-пятых, на острове спрятаны артефакты, если получится их найти и сохранить до конца испытания, то они останутся при владельце. Победа достанется тому, кто наберет больше очков. Какая-то тупая охота, хотя посмотрим, как на самом деле будет. В заключение Беннит пожелал удачи и возвращения в целости и сохранности. А затем я открыл рот. На нас спускалась тень. Это был воздушный транспортный борт, самый распространенных в империи, кит. Кристаллический индивидуальный транспорт. Существовали десятки их модификаций, как гражданского, так и военного применения. Похож на пухлого ската или мыльницу, здесь у каждого свои аналогии. 20 метров длиной и 7 шириной. 9 кристаллических приводов, 4 в днище для вертикального взлета и посадки, 2 в корме, по одному с каждого борта и 1 под фюзеляжем. Наверное, всей областью скидывались на такую прелесть, не самая дешевая комплектация. Тоже хочу такой, очень, просто необходимая вещь. Нас погрузили на борт, объяснили правила безопасности, сообщили время полета, лететь аж 3 часа, хотя при скорости не более 80 километров, не такая уж и большая дистанция. Поднявшись на 100 метров, корабль медленно начал увеличивать скорость. Информации по воздушным средствам передвижения было немного, но я точно знал, что мы не полетим напрямую, а последуем эфирным потоком. Кит будет питаться ими, восстанавливая часть потраченной энергии с помощью конденсаторов, установленных на внешней обшивке. Из размышлений вывел голос Арсения. В первый раз, видел часто, а вот полетать, как-то не получилось, до этого раза. Если захочешь, после испытания устрою лекцию на тему воздухоплавания. Буду премного благодарен, серьезно произнес я. Порталы порталами, но передвижение по воздуху – крайне перспективное направление. Здесь только вопрос в затратах и как их уменьшить. Как и говорил командир летающей посудины, добрались мы за 3 с небольшим часа. Остров находился километрах в 4, вроде выглядит маленьким, всего-то 30 квадратных километров, и если прикинуть, хрен ты здесь кого найдешь, решив тот спрятаться. И опять меня вырвали из дум, Арсений толкнул в плечо и добавил: «Не тормози, командир речь толкает. Вот мы и прибыли, дорогие участники, вам выдали необходимое снаряжение, проинструктировали и подготовили. Я добавлю пару моментов, о которых не предупредили. В первые сутки запрещено атаковать участников, при нарушении вас сразу же исключат, а клан оштрафуют. У вас 10 дней, чтобы заполучить жетон или ядро, причем любое указанное в правилах. Эти 10 дней даны вам для разработки совместного или индивидуального плана действий, затем вы должны ежедневно добывать минимум по 1 баллу, иначе исключение. И последнее». Тут он злобно рассмеялся, испытание уже началось. В этот момент задний транспортный люк распахнулся как пасть, и неведомая сила стала выбрасывать участников, будто картошку из мешка. «Гребаный мастер, хрен пошевелишься, ладно хоть высоту снизили, сколько под нами, 20 метров, наверное». Мы с Арсением оказались в середине очереди, полет был эффектным, но скоротечным. Оказавшись в воде, я определил местонахождение Власова и шустро догнал того, спросив: «Как будешь действовать?» «А ты?» – прищурившись, ответил он. «Я так понимаю, у тебя давно есть планы, возможно, союзники среди участников?» Не ответив, задал второй вопрос Арсению. «Верно мыслишь, мой новый друг. Составишь компанию, или, я начну действовать на 14-й день. Если понадоблюсь раньше, ищи среди гейзеров, Покеда», – ответил ему. «Понял, удачи тебе». Я погрузился в воду с головой и направился по диагонали от группы. Такой вариант развития событий предусмотрен заранее, еще могли сбросить к вулкану или гейзерам, да и все. Так что, мы готовились к подобному, за воздух я не переживал, тренировки с дедом позволили задерживать дыхание при средней активности организма на 5 минут. Морских гадов также не боялся, об этом говорили и сами организаторы. Максимум, что ожидать, это 6-ю или 7-ю ступень. На берег получилось выбраться только через 3 часа. Меня интересовал крутой скалистый берег. Отсюда было проще добраться до области с гейзерами. Причин для посещения этого места было 2. Отсутствие живности. Местные обитатели крайне чувствительны к запаху серы, тренировка физического тела в природных условиях. Старик еще в самом начале четко объяснил принципы прогрессирования на пальцах. Если мастер использует на ученике, к примеру, печать давления, то прогресс будет, но только на начальном этапе. Если хочешь развиваться, необходимы уникальные места, на которые воздействуют стихии. Давление глубины океана, близость вулканического жара, кипящие источники области гейзеров, мерзлые области севера и так далее. Это обыденный процесс, как закалка здоровья у обычных людей, активация защитных механизмов организма. Только в случае с одаренными, в теле происходят более сложные процессы, позволяющие перейти на новый уровень. Главное в другом, я чувствую приближение этого прорыва, как ощущал до этого повышение в ступенях. Все из-за памяти, в этом я окончательно убедился после бесед с мамой. Память не безгранична, но идеально с точки зрения полноты ощущений, тех моментов, которые я решил сохранить. К примеру, в пустошах крапер пробил мне бедро шипом. В первый раз было неприятно, возвращаясь в тот момент, я переживал боль до тех пор, пока она не стала приглушенной. И так со всеми тяжелыми тренировками. Если поначалу я думал, что моя сила в плетении, то теперь я уверен, необходимо делать упор на развитие тела. Забравшись на берег и определив направление, я двинулся в путь. Сложностью маршрута являлась сеть расщелин с местными обитателями. Чертовы скалопендры, даже жуки с пустоши не вызывали такого отвращения, как эти твари. «Ну, долго будешь притворяться спящим, а? Га, я не сплю, тебе показалось. Ага, помнишь нашу договоренность? Га, гав, ты кормишь ядрами, я слушаюсь и подчиняюсь. Верно, еще светло, эти твари должны сидеть по норам, но все равно будь аккуратен. Гаев, сделаю в лучшем виде». 2 километра за 6 треклятых часов, количество укусов перевалило за 6-ю, 6-ю до 7-ю ступени, длиной 2-3 метра, но вот количество. Они нападали группами по 5, 6 штук, и это было крайне неудобно. Птиц отвлекал неприятеля, как мог, я же старался работать с дистанции эфирным снарядом и толчком, но враг оказался проворен. Множество конечностей давали неоспоримое преимущество в подвижности. Путь через зону разбился на эпизоды, в которых при опасности мы старались отступать так, чтобы не потревожить еще больше обитателей этого проклятого места. Сидя на холме вдали от расщелин, я посмотрел на ГДК, слегка пожеванный и весь в слизи. Да уж, прогулка вышла забористая. Зато ядер собрали с десяток, правда, слабых даже для пернатого. После того, как он проглотил ядро ската, остальное для него так перекус. Правда, тогда он чуть не сдох, а я впервые увидел магическую светящуюся блевотину. Было эпично. «Ну что, гроза многоножек?» «Ша-ша», вывернув голову, ответил пернатый. «Значит, и шикать умеем. Зачем тогда гагакал как безумный? Га-га-га-а, отвлекающий маневр. Ладно, тактик хренов, пошли купаться». Перед нами раскинулась территория размером в 3 квадратных километра, воняло здесь отвратительно, теперь я понимаю здешних обитателей, и почему они не жалуют это место. Гейзеры вздымали потоки воды пары на десятки метров вокруг, в отдельных низинах образовались пруды, над одними просто вздымался пар, а другие неистово бурлили. Ну и местечко, посоветовал старый маразматик. Центром долины был громадный гейзер, выбрасывающий струю кипящей воды на 30 метров каждые 40 минут. Чем ближе к нему, тем жарче. Насколько мне известно, температура пара под давлением в 3-4 раза выше, чем у кипящей воды. А если добавить наполняющий это место эфир, то меня передернуло от неприятных мыслей. Ладно, на дне в ледяной воде сидели и ничего. Подумаешь, кипяток. Осмотрелся и выбрал подходящее место для отдыха. Ну что с разбега, или... Га-а-а-а. Не успел я договорить, как птиц понесся вперед, семеня короткими лапками, и с разбега прыгнул в воду. Га-а-а-а-а. Послышалось или... Он сказал, да нет, чепуху несу, просто переутомление. Я снял одежду и занялся очисткой, вода была градусов 50. Так что следы от внутренностей получилось очень быстро отстирать. Оставив элементы гардероба на камнях, занялся водными процедурами. Рядом в воде, жопкой кверху, как поплавок, медитировал ГДК. Еще на острове мы со стариком доводили температуру воды до 80 градусов, и мое тело держало этот порог. Да и делали это ради первичных тестов с год назад. Вот так и началась моя тренировочная декада с конечной целью превращения в креветку. Первый день прошел обыденно. И удалось приблизиться к центру на метров 200, я посетил 3 пруда, в которых температура постепенно росла. Как и предупреждал старик, использование эфира сводило на нет все результаты, тоже было и при погружении на глубину. Проблемы и первые волдыри появились на второй день пребывания в долине. Градусов 90, не меньше, вода уже пузырилась, а я осознал, что это только начало и дальше будет крайне весело. Зато малому было пофиг. Он везде себя чувствовал одинаково, ничего, доберемся до центра, научу его летать с помощью подземной тяги. Я ощущал стихию воды, каплю огненного элемента, тело покраснело до состояния помидора, зато впервые получилось почувствовать регенерацию, точнее, сам процесс. Организм оборонялся как слаженное войско, но все же, по чуть-чуть сдавал позиции беспощадному врагу. Как только потемнело в глазах, мигом напитал тело эфиром и выскочил на берег. Данные получены, осталось их усвоить. Сутки я прокручивал воспоминания по кругу до тех пор, пока организм не стал приспосабливаться к критической ситуации. На четвертый день я решился, было опасение, что сварюсь заживо, но плавающий в бурлящей воде гагакающий гусь просто не оставил мне выбора. Я не мог проиграть этому пернатому подонку. Начал с 1 минуты, затем 2, 4. Таким способом удалось довести время единоразового пребывания до 30 минут, дальше тело отказывалось сдерживать атаку стихии. Сутки на усвоение и сон, затем повтор, и еще один. Насилие над собой закончил на 8-й день, ощущение бутылочного горлышка просто вопило, не хватало совсем крох, и, к сожалению, кипяток мне в этом не поможет. Я с ужасом перевел взгляд на место рядом с центральным гейзером. Там со свистом вырывались струи пара, даже мелкий запаниковал. Га-а-а, гу-у, бы, может, не надо, выглядит опасно. Да знаю я, но отступать поздно. Достал из кольца шприц со стимулятором и засунул в клюв птицу иглами наружу. Воткнешь как на тренировках, понял, воткнул и убежал, он сам впрыснет. Уу-е, клюв мешал издавать привычные звуки. Таких у меня 3 штуки. Сам Янг Мин расщедрился и выдал из запасов клана. Они даже лучше того, который Крис использовал на маме. План простой: утроить организму взбучку и надеяться, что это сработает. В один прыжок я преодолел 5 метров и оказался сразу под 3 струями пара. Мой крик, наверное, слышали и на острове Тенрю, и в Империи. Мне казалось, что таким воплем я смогу разорвать небеса. Сколько прошло времени, не знал, просто держался изо всех сил. Закрыл эфиром органы зрения, дыхание и одно место ниже живота, скажем так, от греха подальше. В какой-то момент наступила тьма. Пробуждение было отвратительным. Мне стучали по лбу камнем, а нет, это клюв, истинный клюв возмездия. Стучал и неистово гагакал птиц, махал крыльями и пытался что-то донести. Было темно, но я все же начал в себя приходить. «Да хватит, попить принеси», — сказал мелкому. «Га-а». Малый подбежал к вещам, схватил клювом флягу за ремешок и подтащил ко мне. Я жадно присосался к горлышку, сильная жажда, сколько же я был в отключке, сколько дней я спал. «Га-га-га», — четко проговорил птиц. «Так, жеванный крот, сегодня последний день, то есть вечер, га», — подтвердил медбрат. «Команда, сбор, ищем, да пофиг кого, Ходстоуна». Глянул на небо и понял, что у нас 4 часа максимум. К скалопендрам идти опасно, там придется шуметь, и это может стоить жизни, так что пробираемся к центру, там по большей части должны быть рептилии. Двигались быстро, понимая, что время работает против нас. Примерно через 30 минут оказались в тропическом лесу. Как же хреново, темно, разведку не провели, фиговая ситуация. Вдруг птиц начал неистово шипеть, вытягивая голову и высовывая язык. Ну писец, не понос, так золотуха. На нас метров с 30 смотрели 2 ярких красных глаза, находящихся на голове, размером с бочку для воды. Чертов каменный варан, долбанный каменный варан, хранитель. Архр, раздался утробный рык местного главаря. Ну, Базальтов, надеюсь, ты не врал. Не раздумывая, выхватил шест и спустя 2 секунды в рожу твари полетел эфирный снаряд. Толчком эту тушу не сдвинуть, максимум подкашу лапу. Раздался хлопок, черт, легкий ожог. Малый, не мешай, га-а, утвердительно ответил птиц. Варан бросился на меня. Быстро, слишком быстро для обладателя такого тела. Я чудом успел использовать технику передвижения из всплеска, уйдя в сторону и перекатившись, уклонился от хвоста. Рептилия по инерции продолжила движение и избавила лес от тройки деревьев. Развернулась и снова ринулась в бой. Выдох, вдох, и из кольца появляются 4 карты. Пас рукой и подарки Никиты несутся в голову врага. 3 взрыва один за другим и в завершении вспышка. На 10 метров освещает все вокруг. Меня уже нет на месте, несусь напролом, пока гадина задрала башку. Левая рука напитана толчком, а шест в правой заряжен ударной волной, по самое не хочу. Толчок в подбородок твари, снизу вверх, чтобы та еще больше задрала голову. Перехватываю оружие обеими руками и делаю выпад в область грудной клетки. Сияй, собака. Раздается сильнейший хлопок, рептилия отшатывается, но успевает хлестко ответить хвостом в моем направлении. Щит. Только и успеваю вскрикнуть и вздернуть руки перед собой. Меня отшвыривает на добрые 10 метров. Шест и эфирная защита выдерживают. А вот предплечье правой руки, нет, перелом. Хорошо, что не открытый. Варан харкает кровью, приближаться опасно, хрен с тобой. 6 пасов левой рукой и снаряд готов к полету. Только вот начинка будет другой. Из кольца появляется шип крапера и пристраивается перед эфирным снарядом. Первый пошел. Попадаю в область шеи. Тварь рычит от злости и боли. Повторяю, второй запуск. Опять не туда. Пробиваю левое плечо. И последний. Напитываю заклинание по максимуму. Огонь. Шип вылетает со щелчком и входит точно в пасть. На всю округу раздается сильнейший предсмертный рев, сочетающий боль и обиду. Сил не осталось. Кое-как достал ядро из туши, позвал мелкого и улегся рядом с вараном, в надежде, что его запах некоторое время будет наводить ужас на местную фауну. О людях не беспокоился, только дурак попрется ночью в такое место. К примеру, такой дурак, как Инвигелиас. Все спать. Проснулся рано утром, лес находился в полумраке, рядом лежал, с виду сдохший птиц, клюв распахнут, язык наружу и шея с головой вывернуты в обратную сторону. Привычная ситуация для моего напарника, настоящий богатырский сон. Осмотрев здоровенный трофей, не придумал ничего лучше, чем заорать во все горло. Товарищи наблюдатели, присмотрите за тушкой до окончания турнира, а лучше, передайте ее главе Гелиосов. Монстр ранга адепт, деда может и получше найти, но он мой, не отдам. Орал я где-то час, не меньше. Наконец, из-за деревьев раздался голос, и появилась мужская фигура. Да сколько можно, ты успокоишься или нет? Неа, даже если исключите, все равно не перестану орать, а попытайтесь руки распускать. Залезу в варана и буду ждать главу Инга. Все, не беспокойся, заберут твое сокровище, только попозже. Отлично, смотрите, чтобы не протух. Все, я побежал. Еще чего, такую ценность оставлять, нашли идиота. Так, а вот теперь можно и приступать к охоте, подумал я и махнул правой рукой. Подумал и еще раз махнул, и снова и опять, хрена себе. Заткнулся и погрузился, внутрь осматривая канал и пытаясь узреть стихии. Минута, две, и я снова заорал, еще пуще прежнего. Барон Гелиос, прошу вас, вы же обещали больше не орать. Сейчас за вараном прибудет команда, и труп доставит вашему дедушке. Молю вас, у меня испытательный срок, я впервые обеспечиваю безопасность на таком мероприятии. Ой, простите, пожалуйста, я больше так не буду, честное баронское. Я поклонился и побежал, продолжая орать внутри себя. Моя сфера стихии с голубым источником воды начала светиться, очень тускло, но она светилась. Глава 20. Поймай меня, если сможешь. У Марии был план, собрать группу и своевременно скрыться. К этому испытанию она готовилась год и по прошлому опыту поняла, как поступать. Ей подсказала Мейлимин, подсказала действиями. Остальные тоже не были дураками и поступили подобным образом. В итоге к середине дня Мария насчитала 12 групп. Собирать большой отряд не имело никакого смысла, малая подвижность и заметность сводили на нет численное преимущество. Правда, она нигде не могла найти Гелиоса, встретившись взглядом с Власовым, тот каким-то образом понял ее замешательство. Он сказал, что у него дела и уплыл, улыбнувшись, ответил он. Мария хмыкнула и продолжила наблюдать, никто не спешил, собирая информацию об остальных. В своих людях Мария не сомневалась. На время турнира те принесли своеобразную клятву, так что обманывать им не с руки. Поняв расположение сил, собрала своих и умчала в направлении мангровых болот, крайне опасного места для участников. По факту она скопировала действия Мэй с прошлого года. Проход в этот участок пролегал через узкую болотистую низину. Тот, кто первым там окажется, получит неоспоримое преимущество в обороне. Часть группы будет следить за проходом, остальные же займутся сбором трофеев. 6 магов воздуха и 4 воды, вот чем оперировала Беннит, такой состав был не случайен. Все для максимальной подвижности и дополнительного контроля на заболоченной территории. За 12 дней группа добыла 150 ядер, отбили 4 нападения, получив 23 жетона, из них 6 золотых. Еще неделя, максимум полторы, и можно попытать шансы с местным хранителем. После чего отправиться на охоту за теми, кто не выбыл с испытания. Мария была довольна. План действительно сработал, и сейчас она точно лидирует по баллам. Да, есть еще пара мест, где также можно обогатиться, но и враги там намного опаснее. Проблемы начались на 13-й день. К ним пожаловал Стоун и команда, и это было странно. В первую очередь она ждала Дрейка, а не этого тугодума. Ей сообщили заранее о его группе, так что время на подготовку было. Да и врагу придется преодолеть заболоченный вязкий отрезок в 100 метров. Якоб приблизился, держа в руках белый платок. Мария не удержалась и сказала первой. Наследник могучего рода решил сдаться на мою милость. Очень смешно, Машенька. Нет, к сожалению, мое сердце уже занято. Предлагаю сделку, вы присоединитесь к моей группе, и я гарантирую тебе второе место. А вот это, даже не смешно. Давай, наоборот, просто поменяемся местами и принесем клятвы на всякий случай, ответила своим предложением Мария. Жаль, тогда не вини меня, если задену, произнес Якоб и ловко вытащил сферу из кольца, моментально ее разбив. Область между ними окутала громадное песчаное облако, и Стоун с группой пошел в атаку. Больше часа враг не оставлял попыток и принимался штурмовать защитные позиции Марии, но оборона не поддалась натиску и сдержала оппонентов. Угроза пришла, откуда не ждали. Алан Дрейк со своей командой ввязался в бой, когда союзники остались практически без сил. Две подлые твари объединились, решив действовать сообща. Мария осознала приближающееся поражение и решила отступать с остатками магов. Такой вариант тоже рассматривался, но это был худший расклад. Два пути перекрыты соперником. Оставался только один, по направлению к центру. Четверо убегают, а семеро преследуют, медленно, но верно сокращая разрыв в дистанции. 15 километров бега на пределе сил. Мария выбрала направление заранее, бежать в сторону горного перевала, за ним будет лес, в котором можно спрятаться. До цели оставалось метров 100, как, вдруг, в их направлении полетели огненные сферы. Со стороны перевала обрушился шквальный огонь. «Ну все, это конец», — подумала Маша. Но здесь раздался знакомый голос. «Беннет, ложись». Мария решила выполнить требование. «Все на землю», — скомандовала она. Четыре мага огня из засады на пределе возможностей посылали во врагов заклинания. Грубо, бесхитростно, зато эффективно. Трое из семи оказались поражены атаками, остальные спешно ретировались. В том числе и Алан, правда, было слышно, как он матерился. «Власов, что ты тут забыл?» Переведя дух, непонимающе спросила Мария. «Я лишь вернул долг. Днем ранее мы попали в ловушку, недалеко отсюда. Размен произошел не в нашу пользу. Как можешь догадаться, это сделали Алан и Стоун. Поэтому, зная, что у тебя всегда есть запасной план, я с парнями решил устроить теплый прием», — с улыбкой произнес Арсений. «Странный план. Нас трижды догоняли, и мы чудом уходили. И этим чудом была ты», — улыбнувшись, задал вопрос Сеня. «Хрен с ним, что дальше, Союз», — громко произнес Власов. «Временный. Почему? До конца испытания. Нам победа особо не нужна. А вот надрать зад двум офигевшим в край тварям, можно. Но, как же победа?» Маш нежно обратился к ней по имени. «Посмотри на меня внимательно». «Десятая ступень», — медленно проговорила она. «Но, я еще 3 месяца назад мог прорваться, но решил схитрить. А эликсир перехода меня давно ждет, отец постарался. Участие же принимаю для поднятия статуса клана среди островов». Мария задумалась, затем выдохнула и произнесла. «Странный ты, Власов, но спасибо, что спас. Теперь я должна тебе. Что делать будем? Нас меньше, чем их, да и остальные участники тоже сидеть без дела не будут. А остальных не осталось, точно меньше 10. Скольких вы встретили до Стоуна и Алана? Отправили отдыхать 23 человека, а что, секунду, тогда выходит человек 5 где-то. Охренеть, меньше половины срока прошло. Ладно, что решаем? Все просто, мы идем на горячие источники», — радостно он произнес. «Я бежал минут 20, думая только о том, как дальше развивать регенерацию и тело в принципе. Остановившись, понял, что вернулся в долину гейзеров. Хм, вот это накрыло от радости. Меня отвлек птиц, вылезший из пространственной сумки. Не знаю, как, но этому гаду пофиг, и он сам может залезать и выползать когда угодно. Вылез и начал гагакать, показывать клювом на сумку и кольцо и так по кругу, минуту потупив. Точно, чертовы артефакты. Если их прятать, то в сложных и опасных местах, например, в долине гейзеров или на территории хранителей острова. С артефактами вообще было туго. Даже купить многоразовый перезаряжаемый предмет на малом архипелаге – задача не из легких. Поправочка. Купить качественный предмет – не самая простая задача. Так что попытать удачу и потратить 3, может, 4 дня на поиски, не забывая о сборе ядер тварей, можно. Да и чуйка мне подсказывает, что организаторы не поскупились на спрятанные артефакты, с учетом того, каким образом была организована церемония открытия. «Ну что, птиц, теперь мы археологи или искатели сокровищ? Бык, выдык, если найдем что-то съедобное, то оно мое. Тебе мало эффекта, произведено от ядра ската? Ты час радугой блевал, загадил все поместье. От такого перформанса даже старику поплохело и пришлось звать Лизу. Бык, я больше так не буду, наверное. Ладно, собери свою птичью волю в крыло и айда за приключениями. Проявишь себя, отдам ядро варана». Гав. С этого момента ГДК было не узнать. Первый в мире гусь-ищейка. Задница оттопырена к небу, крылья распахнуты, клюв с шеи прижаты к земле, а в глазах ясная цель. Заслужить ядро и заблевать к черту весь остров. Мария смотрела на Арсения, который осматривал округу крайне неприятно пахнущих земель. «Власов, заканчивай, его здесь нет, мы уже его сутки ищем. Он четко сказал, что будет на месте 2 недели. Пойдем в центре глянем. Да там пекло паровое, он же семерка, что ему там делать? Забежим на 5 минут, если не найдем, то действуем без него». Мария согласилась, хотя не понимала, зачем им еще один странный союзник. Подойдя на 100 метров к главному гейзеру, они почувствовали дрожь земли. «Ну вот, опять рванет», — подумала Мария. Только последующие за мыслями события превратили всех находящихся рядом в солевые столбы. Из гейзера в небо выстрелили двумя объектами. Щука. За что мне все это? Вы, га, грабли. Человек и птица, или все-таки я надышалась парами, непонимающе произнесла Мария. Пернатый ловко раскрыл крылья и начал спускаться, закручивая спираль. О втором такого не скажешь, тот использовал 5 толчков, чтобы хоть как-то замедлить падение, но все равно приложился о землю недалеко от них. Перевернулся на спину, вздохнул и произнес хриплым голосом, с добрым утречком, друзья, Энви, как, включился Власов, знаешь, ощущение, что встал не с той ноги, тело ломит, может, из-за сырости, о таком дедушка постоянно говорит. Власов заржал, вы на кой, в гейзер полезли, и кто это, показывая пальцем, спросил Арсений, артефакт искали, а это птиц, но в душе пес, советую быть с ним крайне обходительным и приветливым. Гаав, в подтверждение добавил Гдык, ну и как поиски сокровищ, к сожалению, я переоценил умственные способности организаторов. Лучше скажите, что у вас произошло. Алан со Стоуном случились, хмуро произнес Власов. Значит, они объединились, теперь нужно понять, как они будут действовать, задумчиво я сказал. Попытаются дожать, у них больше десяток, на это и будет расчет, в разговор вмешалась Беннет. Хэймэм, Мария, Арсений, этот остров же, своего рода ферма и тренировочный полигон, и еще вопрос. Кто самый страшный зверь здесь? Ну да, здесь подконтрольные зоны и сотни лет на них выращивают и следят за живностью, а опасные это хранители, ответил Арсений. А вот и нет, с улыбкой произнес я. С этого момента мы отряд полный провал, так что начинаем игру. Ты о чем? Необходимо решить, что делать, мы и так в полной заднице. Снова Мария. Поверь, красавица, все будет зашибись. Арсений, мне понадобятся услуги магов огня. Случаем не знаешь, где найти ее обладателей. Я начал притворно озираться, а Власов расплылся в улыбке. Дальнейшая цепочка событий заставила меняться лицо Марии не меньше 10 раз, от полного непонимания до искреннего охреневания. В какой-то момент девушка поняла, что цензурных слов в ее лексиконе попросту не осталось. Сначала они направились в сторону тропических зарослей, место обитания одного из хранителей, крайне опасного каменного варана, который за последние лет 10 попробовал на вкус не меньше дюжины участников. Твари нигде не было, на немой вопрос, Энви лишь предположил. Наверное, приболел, смотри какая здесь влажность. Вскоре набрели на его логово, и, чертов Гелиас отправил на разведку, гуся, гавкающего мать вашу гуся. В пещере воняло, но это было самое безопасное место, чтобы перевести дух. Ждать в ближайшие пару суток нападения смешно, соперников тоже потрепало. Так что сначала те восстановят силы, а затем выйдут на охоту. Власов с частью группы отправился на промысел, собрать необходимые ядра для продолжения состязания и поймать что-нибудь на ужин. Выдвигаться решили утром. Только вот куда, что задумал этот малец. Она до сих пор не понимала, как Власов сумел уговорить ее. А когда она поняла место назначения, то ее пробила дрожь. Лучше уж в жерло вулкана, но только не туда. Алан шел за Стоуном и размышлял. Еще 4 дня назад все было замечательно, объединение с заклятым врагом ради собственных целей оправдано. Алан хотел показать выскочке Беннетов ее место. К тому же отец подготовил предложение для отца Марии, предложение, от которого сложно отказаться. Дальше свадьба и никаких детских фантазий о поступлении в академию, у обоих кланов станет еще больше влияния и сил. Затем можно и от Власовых избавиться, монополизировав тем самым морскую логистику малого архипелага, а затем и воздушную. Власовы постарались на славу и подготовили необходимую базу. На это намекал отец и дал четкое задание – выбить из гонки Марию. Разгромить так, чтобы все это видели, причем в самом начале. Но чертов Сеня дважды помешал планам. Теперь приходится искать их объединенную группу всем составом, разделиться не вариант. К этому событию оба клана готовились заранее. План был очень простой и дерзкий. В 9 из 12 групп показались их наблюдатели, купленные заранее и за баснословные деньги. Так что к концу 12 дня остались только отряды Марии, Арсения и те огрызки, которые успели разбежаться от страха. Ну и тот выскочка, сопляк Гелиас, запропастившийся непонятно куда. Возможно, его уже сожрали. Это было бы отлично, а то Якоб ведет себя ненормально, постоянно упоминая Энви и то, какая участь его ждет при их встрече. По Стоуну видно, что его отец использовал не совсем разрешенные методы для прогресса сына в ступенях. Слишком быстрый скачок, две ступени за два года. Так что за ним необходимо приглядывать, и так чуть дров не наломал с той девчушкой из клана Фарни. Слава богам, наблюдатель успел, и они отделались лишь предупреждением. Правда, теперь придется забыть о каких-либо отношениях с кланом Фарни, и, возможно, готовиться к ответной реакции с их стороны. Глава их клана и отец Клэр, Питер Фарни, просто обожает свою дочурку, так что слово «возможно» надо вычеркнуть, и просто принять последствия во всеоружие. Его отвлек Стоун. «Эй, Алан, мы идем или нет, и куда эти твари запропастились, им же больше некуда идти, хотя место выбрали крайне опасное». Может, их уже сожрали? Это вряд ли, если не приближаться к центру, и не провоцировать монстров, то они могли затаиться, ответил Дрейк. Алан понимал, это единственное место, где они могли спрятаться. Только вот проход к нему, схож с тем, где им устроили засаду. Очень опасно, нужно быть начеку, и следить за округой. Идем медленно и аккуратно, отдал он приказ. 100 метров и они на открытом пространстве. Тут же ширина 10 метров, не больше, и по обе стороны скалы. Пройдя ровно половину пути, Дрейк уже начал корить себя за излишнюю настороженность, а затем услышал голос дозорного. «Алан, там что-то впереди». «Что? Конкретнее говори, зачем я тебе плачу, если ты два слова связать не можешь? Походу, там гусь». «Какой к черту гусь?» Алан и Стоун не выдержали и подошли ближе, и вправду гусь, 30 метров, шлепает в их направлении. Только вот взгляд. Такого взгляда он не видел никогда. Он бывал на землях Империи, Союза и Вечного Города, там на их клан смотрели как на ничтожество. Но пернатая тварь взирала на ином, непостижимом уровне, смотрела на них как на, говно. Даже Дрейк, будучи уравновешенным человеком, терял самообладание, что уж говорить о Стоуне. Тот лишился рассудка 5 секунд, после битвы взглядов и проорал. «Схватите эту тварь, живьем сожру, падлу». Трое побежали за гусем, а дюжина осталась на месте. Алан попытался остановить устремившихся вперед соратников, но было уже поздно, а дальше и вовсе начался ад. Маги огня и воздуха с возвышенности бесконечным потоком начали разряжать в них заклинания. Они держались, все были целы, Алан даже воодушевился, пока не понял, что их сбивают в плотную кучу. Затем в них полетело 20 снарядов, которые лопались, не долетая до цели и метра. Магия воды, но откуда? Алан вдохнул и вдруг почувствовал сладкий запах, безумно сладкий аромат, что за бесовщина. А потом он увидел его. Гелиас стоял на возвышенности и улыбался, рядом с ним парило 4 магических сосуда, 3 литра каждый. Сопляк выкрикнул лишь одну фразу. «Приятного аппетита!» Сосуды разбились прямо над ними, из них посыпались камни. «Нет, это не камни. Нам писец, это пожиратели». Алан кричал, Стоун кричал, да все кричали и молили о пощаде. «Странно, а где наблюдатели? Этих дебилов же сожрут. О, одного даже пытаются утащить. Видимо, подарок маме муравьихи на ужин. Однако, какие полезные тварюшки. Надо отблагодарить старика Фанга из лавки питомцев. Такие сосуды выдал, аж загляденье. Наконец, появились организаторы, только я не успел их поприветствовать». С криком «Ах ты, тварь!» в меня полетело гигантское каменное копье, выпущенное главой Стоунов. Глава 21. Чертов Фен, как же он надоел со своими тренировками за последние месяцы. Вот что старику не сидится на месте, надо обучить молодого господина искусству фехтования и все тут, хоть помрет, но задачу выполнит. А то, что его юный господин чуть не помер от техники мастера, так это, такое себе, бывает, да. Те события опять решили вернуться в мою черепушку, после очередного удара старика. Глава Стоунов не смог удержать свой гнев, и как один из кураторов состязания решил лично умертвить одного из участников. У него почти получилось, но вмешался Янг Мин. Он заблокировал технику и спас мою тушку. Ральфу Стоуну сорвало крышу напрочь, как сказал бы старина Фен, чердак на старости лет прохудился. По его высказываниям, мой род превратился в слизней и рабов, которых желательно казнить, а женщин отдать на потеху его гвардии. Только была маленькая проблемка, совершенно крошечная и никчемная с точки зрения малого архипелага и вечного города. Мой дед, старший офицер архипелага, а я его единственный наследник подходящего возраста, и здесь неважно, сколько у кого средств и влияния, здесь работает кодекс аристократии. А дальше я услышал голос, который должен был находиться во Фрипорте и попивать лимонад. «Ты, тварь, посмел напасть на моего внука, уничтожить мое наследие, лишить род Гелиасов будущего. Я Дезмонд Гелиас, как отставной старший офицер армии архипелага, требую кровной мести и вызываю тебя, Ральф Стоун, на смертную дуэль мастеров». Вот тут Ральфа Стоуна проняло. Он понял, что начудил и ввязался в совершенно ненужную игру. Дуэль хотели провести незамедлительно, дед на этом настаивал, но все же совет архипелага решил обратиться с официальными требованиями к обеим сторонам, поскольку в возможном покушении участвовали две великих нации. Как сейчас помню тот разговор: «Малый, не парься, дуэль состоится, но это может занять не один месяц. Тем более, что наш род требует с этих тварей по полной, а мне вот кажется, что мной опять играют в темную». «Что это значит, спровоцируй Стоунов на активные действия?» «Видимо, получилось. И где, черт возьми, мой корвет? Я теперь его точно заслужил. Об этом потом, тебе сейчас надо думать о пустошах. Вот, ты не волнуйся, дуэль не пропустишь, а там, твой деда всем покажет. Вообще-то, он на уровень старше, он мастер в пике, почти грант. Да, да, сильный. Ты лучше позаботься о своем балласте, который к нам в скором времени прибудет. Кстати, как она тебе, миленькая, понравилась небось, деда?» «Что, деда?» «Мама сказала, что детишки красивые выйдут, но, правда, тебе бы подрасти». После этих слов я больше не смог находиться в кабинете и быстро его покинул. Да, блин, еще ее не хватало, неугомонная Мэйли Мин. У Мэйли было отличное настроение, наконец, удалось справиться с заданием деда. 3 месяца постоянных практик, порой она даже забывала принять душ. Но девушка помнила выражение лица ее старика, просто так такое задание он бы ей не поручил. Да еще и новости, о которых она узнала. Победу в дарованиях заняла Мария Беннет, 2-е место за Власовым, а бронзу отдали клану Фарни. Что там, блин, вообще случилось? Старик молчит и лишь улыбается. Но вне зависимости от происходящего, глава сказал ей сконцентрироваться на задаче. Соответственно, и награда будет особенной. Еще вчера она сказала деду, что у нее получилось выполнить его поручение. Старик сообщил, что ему нужны сутки, дабы обговорить детали. И вот в данный момент она сидела и пила чай в северной части комплекса, ожидая дедушку. Тот не заставил себя долго ждать и присоединился к процессу через 15 минут. Старик начал первым. «Ну что, малышка, как настроение?» «Деда, давай без вот этого, я 3 месяца рвала свою КХМ, 3 месяца старалась как проклятая. Рассказывай, что ты для меня приготовил, надеюсь, оно того стоило. Ты, как всегда, нетерпеливо». «Хорошо, так и быть, я смог договориться и пристроить тебя в группу, исследующую красные пустоши», — самодовольно тот произнес. «Но, я не понимаю зачем, то есть не так, ты же говорил, что там нечего делать, слишком опасное место, которое не подходит для одаренных, и вообще, этим занимаются на архипелаге в специальном, как там его, точно экспедиционном корпусе». «Говорил, да, не договаривал. Много лет назад, будучи молодым, я сам пробовал свои силы. К сожалению, моих навыков на тот момент не хватило, да и стремительный прогресс с доранга эксперта нарушил мои планы по изучению разломов. Это место особенное, если повезет, уровень твоего контроля достигнет небывалых высот. Получается, столько стараний ради эфемерного шанса стать сильнее. Эти месяцы я могла провести на архипелаге, в подготовительном центре для новичков по борьбе с порождениями бездны», — с разочарованием сообщила Мэй. «Не сгущай краски, малышка, сначала ты должна все увидеть своими глазами, затем можешь принять решение. Захочешь, будешь продолжать и ходить в пустоши, ежели не понравится, выберешь практически любое место на архипелаге, которое сочтешь нужным. Я не буду против и полностью поддержу, как морально, так и финансово», — удивил ее ответом дед. «Ладно, но за язык тебя никто не тянул. Схожу разок, а дальше все, с меня взятки гладки. И, деда, давай побыстрее, когда уже начинаем». «Не торопись, внучка, завтра мы вместе съездим и все обговорим. Ты познакомишься со своим куратором и узнаешь остальные подробности твоего обучения на ближайшие полгода». Пообщавшись еще 10 минут на сторонние темы и допив чай, встреча с дедушкой закончилась. Мэй вернулась к себе и бухнулась на кровать. Она была недовольна и немного разочарована. Все-таки ее дед хитрый жук, смог заинтриговать внучку, при этом ничего не рассказав и не раскрыв свои планы. И зачем ей вообще нужны эти походы? Повышение контроля, Фигня. Ближайшие несколько лет ей необходимо укрепиться на начальном уровне адепта, а не заниматься ерундой, возвращаясь к техникам из раннего детства. Хорошо, завтра все будет ясно, а сейчас нужно прикинуть, как воспользоваться моментом и развести старика по-крупному. Можно выбрать любую точку на архипелаге, так и быть, пожалуй, удивлю дедушку. На встречу отправились рано утром, дедушка не стал рассказывать, куда и к кому они направились. Мэй было в принципе все равно, она уже летала в облаках и не могла определиться, какое из трех мест архипелага ей лучше подойдет для развития. Из раздумий ее выбил знакомый голос. На въезде у ворот в поместье к ним обратился Кристофер. «Добрый день, глава Янг, мисс Мэйли. Прошу, проезжайте, вас уже ждут». Мэй посмотрела на дедушку, но тот лишь ухмыльнулся, ничего не сказав. «Ну ладно, посмотрим, что ты задумал». Примерно в 1 километре от имения по левую руку от кареты происходило нечто странное. Часть зданий уже возвели, другие же еще в процессе создания. Мэй определила, что здесь работает знакомая ей группа магов Земли. Именно они возводили часть построек в северной части кланового комплекса. Больше всего здания, их расположение, наличие тренировочных зон, плаца, напоминали миниатюрную военную часть. Там несколько одаренных в ранге эксперта занимались с группой молодых магов. Сидя скрестив ноги, на них действовала формация из печати давления. Было видно, часть ребят уже на пределе. Вновь взглянула, точнее, просверлила взглядом своего деда. Тот даже бровью не повел и снова хитро улыбнулся. Вот старый ханский козел, не удержалась она от своих мыслей, чтобы ему пусто было. Снова свои секретки да интриги, ну хорошо, он у нее еще получит. В беседке их ждали 3 человека, сам глава, его внучка Энви. Обменявшись любезностями, они присоединились к чаепитию. В этот момент Элин подмигнула Мэйли. Здесь она вдруг поняла, что-то не сходится. 1.5 года назад Элин была в ранге сильного адепта. Сейчас же перед ней сидел пиковый эксперт магии жизни, буквально в шаге от ранга мастера. Обсудив различные новости и события острова, как требует этот этикет среди аристократии, наконец, перешли к главной теме разговора. Первым начал глава Гелиосов. «Мисс Мэй, вы уже должны быть в курсе, из-за чего находитесь здесь, но ваш дедушка вряд ли озаботился и рассказал подробности», задал вопрос Дезмонд Гелиос. «Вы правы, глава, если честно, я не до конца понимаю, зачем мне это нужно. Контроль – это хорошо, но сейчас он для меня вторичен, а устроить смертельную экскурсию можно и в любой другой точке мира». Девушка решила сразу показать свою позицию, пусть гелиосы поймут, что она не настроена на прохождение тренировочного курса. Попьют чая и разойдутся. Ну хорошо, разок может быть она сходит, но это максимум. Прямолинейность – это хорошо. Тогда скажи, что ты слышала о лазурной страже, задал ей вопрос Дезмонд. Мэй задумалась, она копалась в своей памяти, но в голову ничего не приходило. «К сожалению, глава, мне ничего не известно об организации или группе лиц с таким названием», — ответила девушка. «Лазурная стража — это специальное подразделение экспедиционного корпуса архипелага, очень давно я был среди них. Они фокусируются на 2 целях — борьба с особо опасными порождениями бездны и исследованием пустошей. Тем, кому удается выжить в процессе службы, как правило, достигают определенных результатов». Сказав это, Гелиос посмотрел на Инга, тот слегка кивнул, после чего Дезмонд на полную выкрутил свою ауру. От удивления Мэй открыла рот. В один момент из средненького эксперта тот превратился в крайне могущественного мастера. Здесь в разговор вмешался Энви. «Деда, хватит пугать гостей, ты бы еще Лифена позвал. Таким дуэтом вы любому сможете вынести мозг. Я просто хотел продемонстрировать ей возможности и то, чего она сможет добиться в личностном плане», — ответил старик. «Мэй, давай поступим проще. Если честно, то я сам не в восторге от этой затеи. Мне лишний прицеп там не нужен», — откровенно произнес я. «Эй, какой еще прицеп и где не нужен? Стоп, ты говоришь, о, ты уже ходил в пустоши?» — недоумевая, спросила Мэй.